Здравствуйте. У природы, как вы знаете, нет плохой погоды, но бывают такие дни, когда опустишь руки, и нет ни слов, ни музыки, ни сил. В общем, вы уже, наверное, догадались, что сегодня мы поговорим о сезонной аллергии. Здесь множество вопросов, множество непонятностей. Пойдемте, будем разбираться. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, Луиза Васильевна. Сегодня мы поговорим о сезонной аллергии. Что такое аллергия, мы уже все знаем. Вот что такое сезонная аллергия? Сезонная аллергия – это когда вам плохо в какое-то конкретное время года. Это, я надеюсь, понятно, да? Тогда давайте узнаем, что думают по поводу этих плохих времен года наши многоопытные эксперты. Когда весна настает, все расцветает, люди берут, нюхают цветы и чихают тогда. Берешь цветок, хочешь подарить, ты чихаешь на него, сопли вытекают на него, все. И на пух тоже, кстати. Потому что один человек не знает, что пух нельзя есть и может его съесть. Ну, гулять-то можно, но не нюхать. Ну, да, можно редко нюхать. Если весна и аллергия, то можно закрыть шторы и вот там закрыть глаза и поспать. И еще если аллергия на цветок, то можно отнести его подальше на балкон. Если отнести цветок подальше, то человек может выздороветь. На то, что очень много делаю что-то, это аллергия на то. Ну, например, на компьютер. Сидишь на нем очень долго-долго-долго, а потом аллергия на него, и всегда хочется играть. В общем, правильно все эксперты сказали. Первое, надо устранить источник аллергии. Отнести цветок куда? На балкон. Потом что остается? Закрыть глаза, закрыть шторы и лечь поспать. Правильно? Тем не менее, огромное количество пациентов хотят что-то более конкретное. Приходят доктор и говорят, что делать? Какие таблетки? Вообще, куда бежать? Правда, Луиза Васильевна? Да, к вам приходила целая цирковая семья. Да, давайте посмотрим. Папа Ани, рыжий клоун Сергей Колганов. Жизнь в циркове – постоянные гастроли. Потому Анины путешествия начались еще до рождения. И возобновились снова, когда ей исполнилось 9 месяцев. Каждый месяц новый город. Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Япония, Франция, Италия. Все было бы здорово, если бы не одно «но». Называется это «но». Сезонная аллергия, на которую решили пожаловаться Колгановы доктору Комаровскому. Наша семья относительно женского пола. У нас и я аллергик, и дочь аллергик. Но у дочери вообще букет. У нее и сезонное, и межсезонное, и кожный дерматит. То есть как бы все у нас это присутствует. У меня это все-таки сезонное. Угу. То есть весна, цветение, тополиный пух, и это все у нас начинается. Видите, вы же совершили серьезную ошибку. Вы себе в мужья нашли светлокожего блондина, понимаете? Вот который ухитрился уцелеть, понятно, но генетикой он дочь наградил, которые, естественно, светлокожие, блондинистые дети, они все большую склонность к аллергии имеют. И такой вывод когда-то напрашивается? Значит, если она себе подберет смуглого брюнета, шансов, что он поможет ее детям избежать аллергии, будет больше, хотя некие нюансы по поведению, наверное, мы ее сегодня научим. Турбота про шкіру, який довіряєш, хіп би без санкт. Спонсор показу – торгова марка «Ласунка». А есть какие-то возможности избежать вот этих вот обострений, таких вот сумасшедших в момент сезона? Конечно же есть, конечно же есть, и вы четко это должны понимать, что на самом деле, если у вас есть сезонная аллергия, и вы четко знаете, в какое время к вам подкрадется беда, то современная медицина имеет, 99% возможность сделать так, что вы будете нормально жить, будете работать, не будете гундосить в течение двух месяцев. Да. Все это реально. Другой вопрос в том, что начинать себе помогать надо до того. Поэтому посетить врача, который понимает, что такое сезонная аллергия, надо не в августе, когда это начнется, а примерно за месяц. И вам врач скажет, что за две, а лучше за три недели до начала необходимо принимать специальные препараты. Обычно используют определенные антигистаминные средства, классические, современные, и специальные препараты местного действия. Их называют словом кромоны. Кромоны – это такие пшикалки в нос. Они отличаются тем, что они абсолютно нетоксичны, безопасны, их можно там годами пшикать по 3-4 раза в день, но у них реальное свойство ослаблять проявление аллергии. Но эффект этих препаратов только начинается через 2 недели от начала пшикания. Ага. Поэтому, естественно, когда у вас уже помешали сопли... Когда у нас уже все отекло, Поэтому вы за 2 недели начнете. Это приведет, с одной стороны, к тому, да, кстати, эти препараты можно пшикать и в нос, и в глаза, и вдыхать. То есть они есть в зависимости от того, какая у вас аллергия. Но если все-таки, несмотря на эти препараты, проблемы появятся, есть более сильные средства, которыми можно усугубить как бы этот лечебный процесс. То есть, и вам будет нормально. То есть я сразу фиксирую внимание, это проблема, которую медицинская наука научилась решать. Если она у вашей семьи не решается, значит, вы еще не нашли того врача, который познакомился с достижениями медицинской науки. А вот у меня вопрос, который задают, как бы и я задавала доктору, и многие мамы знакомые, вот когда мы общаемся, дети аллергики, да, вот говорят, что в основном все начинают кормить своих детей, там весна-осень, иммуностимуляторами, там всевозможными, да, потому что в нашей стране почему-то большинство докторов утверждают, что все-таки аллергия – это признак слабого иммунитета. Я слышала, что в Китае взаимоотношения с аллергией немножечко другие, нежели в нашей стране, и там считается, что наоборот, вот люди, страдающие аллергией, это люди, показатель которых иммунитет очень сильный, и подходит уже к этой проблеме, скажем так, со всей, с другой стороны. Вот... Ну, давайте, может быть, мы действительно сейчас совершим огромное открытие. Да? Ну вот смотрите, есть 1000 человек, которым в нос попала пыльца амброзии. Да? 999 на нее не отреагировали. Иммунитет не отреагировал. А у тысячного отреагировал. Вопрос, у него иммунитет слабый или сильный? Ну, наверное, сильный. Наверное, сильный. Да. То есть суть аллергии состоит в том, что совершенно обычные рядовые раздражители система иммунитета воспринимает как опасность. Ну да. Да. Поэтому, естественно, любые препараты, обладающие иммуностимулирующим действием, резко усиливают симптомы аллергии. Поэтому любые иммуностимуляторы людям с аллергией, в принципе, противопоказаны. Я уже не говорю о том, что они, в принципе, являются лекарствами с недоказанной эффективностью, но когда у вас есть аллергия, никакой стимуляции иммунитета речи нет. Другой вопрос в том, что если бы вы раньше об этом знали, то, может быть, тогда, когда наш детеныш родился, мы бы воспитывали его иначе. Почему? Потому что, когда у ребенка такой активный иммунитет, то его надо нагружать с рождения. То есть такой ребенок с рождения не должен жить, упаси Боже, в чистоте и стерильности. Нельзя, упаси Боже, злоупотреблять мылом, моющими средствами. Чем больше в доме грязи, зверей, понимаете, чем меньшая чистюля мама. Вот я так и знал. Вот, вот он, а он же говорил, да, небось. Вот. То есть получается, что когда такой детеныш оказывается в грязи и в голоде, у него не формируется аллергия, потому что иммунной системе есть чем заниматься. А когда... В доме мама, чистюля, все протерли, все вскипятили, сосочки у нас отдельно. Кто тут удивлялся? Марлечками. Что такое фактически аллергия? Организму не хватает контакта с микробами. Организм рождается для того, чтобы жить в грязи в пещере, понимаете? Он должен контактировать в день с 3 миллиардами микробов. А он оказывается в стерильной квартире. Где, ну где да, него... сколько мы раз в, до года мы 3 раза в день делали в гостиницах, все это вымывалось по 3 раза в день, влажные уборки. Не, еще ну, папа был недоволен. Папа был недоволен. Папа был недоволен, потому что, к сожалению, цирковые гостиницы, они вот в таком состоянии. Ну, а хочется же, чтобы был уют для нас, для цирковых, гостиница на месяц, гостиница цирка на месяц, это наш дом, поэтому хочется привести это все в порядок. Но... Надо было не приводить, что ли? Нет, вопрос, и как правило, мы начинаем использовать дезинфицирующие средства. Ну, да, потому что, конечно. Тем более, когда это свое, да, то можно 10 раз помыть водой. А когда ты прекрасно понимаешь, что ты попадаешь сюда, у тебя сезон, один месяц, да. Тебе надо быстренько все это простерилизовать. Ты используешь активные дезинфицирующие средства, резко понижая концентрацию микробов везде, насыщая воздух химией, да. То есть отсюда огромное количество проблем. Поэтому, когда ребенок с рождения контактирует с большим числом бактерий, его иммунитет формируется нормально. А если микробов не хватает, он начинает принимать за микробы все, что хоть чуть-чуть на микробов похоже. Например, пыльцо амброзии. Понимаете? Понятно. И так далее. И он бросается уже на всех. И теперь, конечно, когда у вас есть сезонная аллергия, мы избавиться от нее не можем. Это вот когда вы решите, например, сделать ей братика, да, то у вас есть шансы воспитать его немножко иначе, чтобы аллергии не было. Тогда папа уже поймет, что нам хватит, может быть, какое-то время кочевать, возможно. А возможно, как бы мы просто будем по-другому относиться к тому, как это будет. Но братика мы уже будем воспитывать не в стерильности. Хорошо, если не заканчивать кочевать, то как? Если не заканчивать кочевать, то максимально сократить количество дезинфицирующих средств. Понимаете, это очень важно. Желательно контакт с животными, которые бывают иногда на улице, это нормально. Если у вас есть, условно говоря, собачка, которая погуляла на улице и пришла в дом, то она принесла микробы. Опасные микробы. Они живут во рту у людей, которые лезут к ребенку целоваться, и которые находятся в продуктах питания. Это плохо обработаны. Мама соскится, да, там, Вот это то, чего надо опасаться, понимаете? Но на полу не живут дизентерийные палочки и сальмонеллы. Вот я хочу на это обратить ваше внимание. То есть не надо этого бояться особо, да? Турбота про шкіру, якій довіряєш. Хіббі Бісант. Ліберо. Люблю кожну мить. А хорошо, а скажите, а если вот сейчас, вот в ее возрасте, уже поздно все вот это вот? Вы знаете, маловероятно, сразу хочу сказать, что практически все, когда кто-то говорит, что он знает какие-то там уколы или какие-то методы, которые позволят вам вообще закрыть эту тему, это крайне маловероятно. Нет, в жизни женщин бывают чудеса, когда это каким-то образом исчезает. Например, на фоне гормональной перестройки, особенно после беременности, после родов, такое бывает, что вот она станет мамой, и у нее, например, исчезнет после этого реакция на амброзию. Это бывает. Иногда. Но я бы на это не рассчитывал в ближайшее время, например. Да? Поэтому вы четко должны понимать, если вы знаете, что у вас есть сезонная аллергия, и если вы знаете, что у вас во время сезонной аллергии возникают действительно реальные симптомы, такого быть не должно. Вы должны знать, как с этим бороться. Вас этому должны научить доктора. Поэтому, если не научили, найдите доктора, который научит. Это первое. Второе. Слова. Иммуностимуляторы не имеют к вашей семье никакого отношения. Слова отхаркивающие средства не имеют к вашей семье никакого отношения. У вас избыток слизи, понятно? Вам не надо делать, чтобы ее стало больше. Да? Вы должны знать элементарные правила, как себе помочь. Я объясню. Например, вот детеныш, да? У нее достаточно, она у нас, как это говорится, повышенной лохматости, да? Ну, то есть прическа, да? Стрижка же у нее не короткая, да? Как у папы, например. О чем это говорит? О том, что когда в сезон цветения амброзии она зайдет в дом, то у нее амброзия где? На волосах. И от того, что вы все в доме закроете и тут же переоденетесь, мы же никуда не денемся от той амброзии, которую мы занесем в дом. Поэтому загадка из двух пунктов. Что надо сделать, чтобы тебе было легче дышать? Срочно бреемся на ухо. А вот не надо, пожалуйста, папочка, перегибать палку со своим срочно. Во-первых, до августа можно понять. На лысо не надо, просто сделать покороче стрижку, это первое, да? Второе, мы пришли в дом, и что мы должны сразу же сделать? Помыть руки? Нет, не помыть руки, а помыть что? Волосы. В душ! И тогда уже ваши слизистые облачки могут в течение ночи хотя бы подышать нормальным воздухом. Но если вы в этот сезон волосы не помыли, форточку открыли, потому что нет кондиционера, значит, вы контактируете с амброзией, получается, 24 часа в сутки. Значит, вам понадобятся более сильные лекарства. Да, я вот еще хотела задать вопрос. Смотрите, так как у нас мы странствуем постоянно, да? Да. И вот эти вот периоды обострений там и так далее, они могут приходиться, ну, на всевозможные регионы там России, там всевозможные. Может ли ухудшаться состояние? Знаете, я понимаю ваше беспокойство, но вы должны четко понять следующее, что в вашей ситуации, с учетом того, что вы меняете место жительства, да, действительно может быть такое, что у вас контакт, сезонная аллергия может растянуться там на полгода, допустим, да. Тем не менее, основные препараты, который используется для лечения этого и профилактики сезонной аллергии, практически безопасны. Угу. Те же вот кромоны, о которых я упомянул, да, угу. их можно пшикать годами. Ну, препараты с нулевой токсичностью, угу. в принципе. Их невозможно передозировать. Даже если вы вместо 4 раз в день пшикните 40, это будет только дороже, но это не вредно. Угу. Понимаете? Поэтому, значит, в вашей ситуации вам придется использовать препараты дольше. Вот и все. Угу. Главное, вы должны знать, есть профилактическое лечение, угу. есть поддерживающее лечение. То есть вот уже есть да. симптомы, угу. да, вы его продолжаете. И должны быть препараты обязательно в сумочке, в кармане, на гастролях, везде рядом с собой, которые можно использовать тогда, когда вдруг стало хуже. Когда надо выйти на сцену, а тут заложило нос, потекли сопли, да, закисли глаза. Вот что в такой ситуации делать? Опять-таки, вы зашли в дом, в носу да. пыльца амброзии. Что надо сделать, чтобы ее там было меньше? Любые солевые растворы. Промойте, промыли да. нос, прополоскали горло, высморкались, вот стало легче. То есть вот этот построенный алгоритм действий, он должен быть такой же привычкой, как почистить утром зубы. Понимаете? Угу. Иначе просто проблемы будут нарастать. Не будем вовремя чистить нос. Отреагирует кто? Легкие. Легкие, да. Это уже сложнее. Дорогие мои, я еще раз хотел бы обратить внимание на следующее. Современная медицина не знает, как избавить вас от сезонной аллергии. Но современная медицина имеет возможности настолько облегчить течение сезонной аллергии, что она не будет мешать жизни вашей или ваших детей. Поэтому не пользоваться возможностями современной медицины – это неправильно. Главное теперь знать, что такие возможности есть, вы это уже знаете. Но уверен, у вас есть еще множество вопросов, давайте будем на них отвечать. Здравствуйте, доктор. Подскажите, пожалуйста, как понять, есть ли у маленького ребенка аллергия сезонная, и ну, как помочь маленькому ребенку, там, грудному возрасту? Я так понимаю, что главный вопрос у мамы, да, это аллергия или это что-то другое, правда, да? Ну вот, во-первых, мы же должны прекрасно понимать, что симптомы сезонной аллергии, связанные, например, с цветением чего-то, да, они очень имитируют симптомы острой респираторной вирусной инфекции, да. Точно так же чихание, кашель, сопли, покраснение там носа. Но чем отличается, например, прежде всего отсутствием чего? Главного симптома инфекционной болезни, который называется как? Температура. Повышение температуры тела. Это обычно нет. Опять-таки, очень часто, когда мы вообще заболеваем вирусной инфекцией, мы знаем источник инфекции. Мы знаем, что папа был в соплях, или в садике все были в соплях. То есть причина, да, был контакт. Вроде все вокруг здоровы, да? Температура нормальная, сопли ручьем, но прозрачные. Общее состояние нарушено умеренно, аппетит хороший, да? То есть при этом что-то внешне произошло. Что-то купили новое, да, или что-то зацвело. И мы понимаем, что эта реакция, скорее всего, аллергическая. Опять-таки, что еще характерно для именно аллергии? То, что симптомы появляются, а потом внезапно исчезают. Потом опять появляются. То есть были на улице, бежали сопли ручьем, чихали. Каждые 5 минут зашли в дом, симптомы изменились. Мы прекрасно понимаем, вирусы так себя не ведут. Да? Там уж если заболел, так заболел. Да? Опять-таки проходит 5 дней, при вирусной инфекции уже должна была быть какая-то динамика. Да? Или осложнение, или выздоровление. А тут как было, так и есть. То есть отсюда и возникают мысли о каком характере болезни. Аллергическом, да, и мы уже начинаем размышлять, кто виноват и что делать. Но скажу вам честно, что, как правило, сезонная аллергия у грудничков, это же редкость очень большая. Как вы, наверное, помните, аллергия возникает тогда, когда имеется к чему-то повышенная чувствительность, да. Вот процесс повышение организмом чувствительности к какому-то веществу называется словом сенсибилизация. Вот в этом году зацвела, условно говоря, там береза под вашим окном, и вы надышались, и произошла сенсибилизация. То есть вы повысили чувствительность. Это значит, на следующий год есть шансы к тому, что аллергия возникнет. То есть у грудничка это бывает довольно редко. То есть никогда при первом контакте с аллергеном не возникает аллергических реакций. Они возникают при следующих контактах. Понятно? Спасибо большое. Libero. Люблю кожну мить. Спонсор показу – торгова марка «Ласунка». Евгений Олегович, Вот ответьте на такой вопрос. А возможно хоть как-то облегчить состояние пресезонной аллергии без лекарств? Ну, без лекарств, наверное, возможно. Но, во-первых, какие у нас есть способы устранить контакт с источником аллергии? То есть надо, прежде всего, вообще, для того, чтобы выработать какой-то алгоритм помощи без лекарств, надо понять, от чего мы пытаемся спрятаться, да? А спрятаться от амброзии куда? Вот куда спрячешься от амброзии, если поля, засеянные амброзией, да, они на каждом углу, и деваться от нее некуда, начиная там с августа месяца, да? Куда? То есть мы можем, единственное, что мы можем себе позволить, это создать помещение, свободное от амброзии. Да? Поэтому мы сделали помещение закрытое, закрытые окна, у нас есть кондиционированный воздух, мы вовремя поменяли фильтр в кондиционере. Мы, как мы уже рассказывали, появившись в этом помещении, стараемся в прихожей или в предбаннике, скажем так, да, раздеться и оставить там одежду. То есть это вот очень важно, сделать дверь между тем местом, где вы будете жить, и местом, где вы можете переодеться. И в полуобнаженном виде, сразу после того, как пришли домой, куда несемся? В душ, да? Приняли душ. Дальше. Взяли любой солевой раствор. А мы уже вообще, как бы в школе доктора Хорусского, эксперты по солевым растворам, да? Желательно тот, который может под давлением промывать нос. Хорошо промыли нос, прополоскали горло себе, да? Промыли глазки, помыли руки. Повторяем использовать, кстати, этот раствор. Мы имеем возможность каждый час, это достаточно эффективно. И тогда мы имеем возможность провести вечер и ночь в прекрасном виде. И потом, опять-таки, перебежками в автомобиль. В автомобиле вовремя поменяли фильтр кондиционера, да? И форточки не открываем. То есть вот думаем над этим, думаем. Это же очень важно. Если общественный транспорт? Ну, вот вы поймите там еще раз. Закрой, радикально проблема. Вот смотрите, есть же проблемы, которые могут каждый решать для себя. А есть ситуация, когда в стране есть государство. Государство, которое решает проблемы методами государственными. Которое говорит, люди, давайте посчитаем. А сколько денег мы тратим вообще? Сколько трудодней, как говорила раньше, уходит и денег на то, чтобы лечить миллионам людей сезонную аллергию? Может, лучше эти деньги вложить, да, в то, чтобы пустыри, засеянные амброзией, освободить, да, и там что-то полезное сделать, там футбольные площадки для детей, например, да? Вот, может быть, когда-нибудь эти вопросы будут решены. Пока они не решены, вы в общественном транспорте будете дышать амброзией, а дома лечиться. Ну и все. Но опять-таки, когда вы... имея все-таки средства, будете покупать автомобиль, например, да, вам придется потратить больше денег на автомобиль с кожаным салоном, потому что в коже, как вы понимаете, накапливаться пыльца не будет, а в ткани будет. Спасибо. Евгений Олегович, если у мамы или у папы есть сезонная аллергия, значит ли это, что у ребенка тоже это будет? Ну, вероятно, значительно повышается. То есть я вам сразу говорю, если в августовской Евпатории сопливый папа встретил сопливую маму, то шансов, что у их ребенка в августе в Евпатории будут сопли, практически 100%. Поэтому, пожалуйста, я, с одной стороны, приветствую того, что вы встречали себе подобных, но встречайте себе подобных по уму в определенные сезоны. Уважаемый Евгений Олегович, я хотел бы уточнить понятие сезонной аллергии. Скажите, пожалуйста, это ли только реакция на цветение или есть какие-то другие сезонные факторы? Нет, вот как раз вот очень специфическая наша вот особенность нашей страны, когда произносится слово сезонная аллергия, то все почему-то думают исключительно о том, что что-то зацвело, да? Ну вот возьмем такую вещь, как укусы насекомых или реакция на укус пчелы аллергическая. Ну в январе не бывает таких реакций, да? То есть еще раз фиксирование, это аллергия, возможность развития которой возникает в определенное время года. У нас, например, в Новый год у огромного количества людей возникают аллергические реакции. Правда? Они связаны. Начинаем думать с чем, да? С игрушками, с конфетти, с тем, что достали с чердаков игрушки, которые там пылью покрывались целый год, да? Поставили елку и так далее, и так далее. То есть, естественно, все это надо учитывать. Здравствуйте, Евгений Олегович. У меня два вопроса. Первый вопрос. Очень часто, когда вот ребенок насморк имеет долгое время, говорят, возможно, у вас сезонная аллергия, пойдите сдайте анализы в лабораторию. Насколько точны вот эти анализы? И еще один вопрос. будут ли какие-то серьезные последствия, если, ну, скажем так, не лечить аллергию сезонную? Давайте по порядку тогда. Ну, действительно, я вам хочу сказать, что когда вам говорят, там, сдайте анализ крови, мы там посмотрим, что-то найдем, то эти анализы очень неточны. Тем не менее, кожные диагностические пробы, когда предполагаемый аллерген там наносится на кожу, потом делаются либо царапины, либо аллерген вводится, как вот реакция Мантупа по такому принципу, это достаточно эффективно. И вот с помощью подобных кожных проб выявить конкретный аллерген вполне можно. Вполне можно. По второму вашему вопросу, что будет, если не лечить? Ну вот статистика такая, она достаточно печальная, кстати. То есть если... Есть выраженные проявления сезонного аллергического насморка, то вероятность того, что без лечения и адекватной помощи это закончится сезонной бронхиальной астмой, более 40% может быть. Поэтому, естественно, ходить и ничего не делать, и шмыгать носом месяцами сезонной аллергии, это принципиально неверно. Особенно с учетом того, что имеются эффективные и безопасные препараты. Спасибо. Добрый день, Евгений Олегович. Такой вопрос. Вот вы говорите, что аллергия может возникнуть позже, то есть, что ребенок с ней не рождается, а она возникает позже. А как можно предотвратить ее появление, вот если уже это не маленький возраст, вот что, профилактику какую-то? Ну, на самом деле, сделать? Действительно, мы ведь прекрасно знаем, что будет у человека аллергия или нет, да? Это действительно в очень серьезном проценте случаев это генетика, да? Ну, вот повезло, не повезло. Склонность к аллергическим реакциям передается генетически. Но нам надо сложить руки и ждать, пока мы побегут сопли, или мы реально что-то можем делать, да? Мы можем делать, можем. Хотя бы прежде всего, потому что мы обязаны ребенку, особенно если есть риск возникновения аллергии, поддерживать в нормальном состоянии слизистые оболочки. Это то, чему вас учим постоянно. Если воздух сухой и теплый, аллергены где? В воздухе. Если воздух чистый, прохладный, влажный, аллергены где? Оседают. Понятно, да? Поэтому поддержание параметров воздуха. Не злоупотреблять чистотой. Умеренно использовать дезинфицирующие средства, не перегревать детей, следить, чтобы в комнате был минимум накопителей пыли. Понимаете, у нас же ребенка день рождения, понимаете, каждый должен подарить ему мягкую игрушку. Вы понимаете, да? И детская комната это ковер на стене, ковер на полу, вот такой мишка один большой показательный и куча маленьких мишек, да? И потом мы начинаем думать, а что же он чихает все время, да? А можно подумать, все эти мишки, они покрашены исключительно очень качественными, экологически чистыми красителями, набиты чем-то очень полезным вообще, как бы и приехали к нам из высококапитализированных стран, скажем так. Евгений Олегович, добрый день. Скажите, пожалуйста, а навсегда можно избавиться от сезонной аллергии? Вы знаете, сезонная аллергия – это то, с чем вы, скорее всего, будете жить всю жизнь. Возможно, с помощью некоторых способов лечения уменьшить проявления, сделать их почти незаметными. Но если у вас есть сезонная аллергия, она будет. Пока вы не поменяете место жительства, по крайней мере, пока вы не устраните тот фактор, который приводит к аллергии. Здравствуйте, доктор. Слышала о прививках от аллергии. Существуют ли такие на самом деле? Ну, есть такой метод лечения, особый вариант противоаллергической иммунотерапии, которая заключается в том, что все время в виде инъекции вводятся дозы определенного аллергена, и это, в конце концов, приводит к тому, что организм становится почти нечувствительным к этому. Но, как правило, все-таки это уже с возраста хотя бы школьного делается, раз. Во-вторых, схема лечения достаточно сложная. Это минимум 1-2 укола в неделю. И длится это минимум, если повезет, 6 месяцев. Понимаете? И приводит к улучшению далеко не всем и не всегда. Но улучшение, тем не менее, возможно. Поэтому надо всегда проанализировать, ради чего все это происходит. То есть, если сезонная аллергия длится там 1-2 недели, то лечить ее 1-2 года с сомнительным результатом, ну, по-видимому, смысла не имеет. Но если вы там на 3-4 месяца просто выбиваетесь из нормальной жизни, то есть шанс попробовать, по крайней мере, можно. То есть... В какой-то степени этот метод лечения можно назвать прививками от аллергии. Но проводится этот метод лечения тогда, когда вот абсолютно четко установлен аллерген. Вот мы точно знаем, что это аллергия на цветение там, амброзии, например. Да? Вот специальное вещество, то есть амброзию фактически, мы вводим в организм как бы постоянно. И организму эта амброзия уже так достает, что он просто перестает на это реагировать. Спасибо большое. Евгений Олегович, еще такой вопрос. Вот есть такое мнение, что для того, чтобы прошла аллергия, нужно каким-то образом очистить кровь. Да. Или народными способами, или лекарственными. Насколько это вот реально? Не, ну с точки зрения человека, который занимается очищением крови, кстати, не за бесплатно, да, это очень эффективные методы лечения. Очень эффективные. Еще раз, они резко повышают благосостояние человека, который занимается очисткой крови. На симптомы сезонной аллергии это не влияет. Спасибо большое. Евгений Олегович, а вот в период обострения какая-то диета, что-то там вот... Ну, если это связано с аллергеном, который летает в воздухе, то понятно, что диета вряд ли поможет. Вряд ли поможет. Надо воздействовать на чувствительные органы, а это слизистые оболочки, да? Вот на них, собственно говоря, мы и воздействуем. Спасибо. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, а подлежат ли детки вот с сезонными реакциями диспансеризации в нашей стране? И если подлежат, то какие принципы? Вы знаете, я, собственно говоря, особого как бы смысла в этом не вижу. Ну, потому что на самом деле главное для нас с вами, для родителей и врача, просто прийти к консенсусу. Вы должны понимать, что у меня есть возможности вам помочь и прийти ко мне накануне того сезона, когда вам, как правило, становится плохо. Собственно говоря, вот и все. Опять-таки, как мы с вами прекрасно понимаем, вариантов сезонной аллергии множество, поэтому как-то это систематизировать бывает достаточно сложно. В конце концов, есть дети, у которых сезонная аллергия бывает в июне и июле месяце, потому что июнь и июль месяц, они спят в доме у бабушки там, в деревне, а там есть ковер, с которым бабушке жалко расстаться, собственно говоря. Понимаете, как-то поставить бабушку на диспансерный учет в такой ситуации достаточно сложно вместе с ее ковром. Здравствуйте. А дайте, пожалуйста, советы бабушкам и дедушкам о том, как подготовить свой дом к приему внука в гости летом. Я на самом деле вот что вам. Вам бы вот искренне посоветовал. Если вы согласились, то есть вот проявили такое мужество, что решили облегчить им жизнь, да, и взять внука на лето, на какой-то сезон, то вы должны им сказать, им, вы хотите, чтобы я взяла ребенка? Скажите, что вас тут не устраивает? И измените то, что вас не устраивает. Вас не устраивает мое ковровое покрытие? Да не вопрос. Уберите ковровое покрытие и сделайте мне ламинат. Вас не устраивает моя открытая форточка? Да пожалуйста, закройте форточку, поставьте мне кондиционер. Вас не устраивает моя несчастная ванна? Выкиньте ее, поставьте мне современную душевую кабинку, чтобы потом не быть крайними, не быть виноватыми. Никогда, мой главный совет бабушкам и дедушкам, никогда, ни при каких обстоятельствах не берите на себя никакие принципиальные решения, связанные со здоровьем детей. Это их родители перед Богом за них отвечают, понимаете? Все, поэтому хотите их кормить, пусть они говорят, чем и когда и сколько. Хотите одеть, пусть они решают эти вопросы. Они же и будут виноваты потом, если что не так. Потому что наши женщины, особенно женщины бабушкинского возраста, которая начинается лет 45 в нашей стране сейчас, вот, так вот, наши женщины бабушкинского возраста, они готовы взвалить на себя и нести все, что на них положат. А я вам говорю, не надо этого делать, не надо, радуйтесь жизни вместе с внуками. Евгений Олегович, скажите, по поводу солевых растворов и крамонов, только их возможно использовать местно, скажем так? Нет, ну на самом деле крамоны и физраствор – это основа профилактики. Да? Уменьшение выраженности симптомов, реальные средства, которые действительно уменьшают практически все проявления аллергии – это кортикостероиды местного действия. Причем эти препараты есть в специальных формах именно для носа, для глаз, для дыхательных путей нижних, то есть для легких. И четко надо понимать, какими проявлениями сезонной аллергии. То есть, как вы понимаете, сезонная аллергия – это не диагноз. Это просто констатация того факта, что в определенное время года возникает аллергия. Но мы можем иметь аллергический конъюнктивит, аллергический ринит. Мы можем иметь бронхиальную астму. И при каждом из этих диагнозов уже своя схема лечения, свои препараты. Спасибо. Евгений Олегович, я слышала, что есть аллергия на холод. Так ли это? Да, есть такой вариант чаще наследственной болезни, которая называется холодовая аллергия или холодовая крапивница. Диагноз там ставится специфическим образом, берется кубик льда и прикладывается на минуту к коже. И возникает такая серьезная, очень прямо с отеком аллергическая реакция. Ну, кстати, именно при холодовой крапивнице есть два способа, собственно, для помощи. Первый – не мерзнуть. Ну, одеваться очень серьезно. Это, кстати, очень важно, потому что люди с таким диагнозом, он просто прыгнет в холодную воду и может умереть. Просто-напросто от отека аллергического. Так вот, используют, ну, во-первых, всякие специальные способы согревания. Ну, нельзя выйти там на улицу без перчаток на руках и так далее. Это первое. И второе, используются такие антигистаминные препараты, современные, там, третьего поколения. Но, как правило, для того, чтобы они помогли именно при холодовой аллергии, необходимы дозы, там, в 3-4 раза, часто превышающие стандартные. Спасибо. Или выйти замуж за жителя теплых стран. Самый надежный способ лечения. Главное, еще раз обращаю ваше внимание на тот факт, что человек, живущий в 21 веке в европейском государстве, не должен месяц ходить с заложенным носом, эпизодически пшикая в него сосудосуживающие капли. Это абсолютно нецивилизованно. Мы имеем эффективные и безопасные, и недорогие способы помощи себе и своим детям при сезонной аллергии. Надеюсь, вы сделали правильные выводы. Эта аллергия вас обойдет стороной или обидит вас совсем незначительно. В общем, мы встретимся через неделю. Всего вам доброго.